Глава 8. Я приземлилась на что-то мягкое, ровно со звуком выстрела, который заставил меня распахнуть глаза. Почувствовав терпимую боль, расползающуюся мгновенно по всему телу, я увидела, что тело преследователя с простреленной головой свисало через ограждение. До носа дошел запах отходов, и я поняла, что находилась в мусорном баке, который спас мне жизнь. Прикрыв глаза, наконец позволила себе выдохнуть. Сердце все еще учащенно билось. «Вителия!» Я вздрогнула, услышав знакомый голос. Черные глаза Кристиана бегали по моему телу, выявляя наличие серьезных травм. Стало неожиданно приятно, что он был так взволнован. «Я в порядке!» Успокоила я супруга, пытаясь сесть, но только больше стала утопать в мешках с мусором. Сильные руки крепко прижали меня к своему телу, вытаскивая из бака. Мои ладони тряслись из-за полученного адреналина в попытках ухватиться за плечи Кристиано. «Декстер», – произнесла я, готовясь опустить ноги на землю, но Кристиано лишь крепче прижал к себе. «Ему уже оказывают помощь». Аккуратно усадив меня на пассажирское сиденье, мужчина присел на корточки, открывая бутылку холодной воды. Мои ладони были поцарапаны, но это казалось мелочью по сравнению с дурманящим ароматом, который все еще преследовал нос. Я поморщилась, сделав глоток. Кристиано выжидающе наблюдал, ожидая моих ответов. «Он меня не ранил!» Передо мной находилось серьезное выражение лица мужа, полное гнева и желание перестрелять половину Торонто. Нахмуренные черные брови, играющие желваки, сдерживающие ярость и бездонно черные глаза, будто от злости они тоже поменяли цвет. «Босс, все чисто!» Подошел к нам светловолосый парень с голубыми глазами и протянул Кристиано мои вещи, которые остались на парковке. Совсем забыла про них. «Еще раз проверьте и возместите ущерб, если потребуется», скомандовал Кристиано, забрав из рук парня вещи и передав их мне. Парень кивнул, украдкой перевел на меня взгляд и тут же зашагал прочь. Прошло 3 дня с момента инцидента. В первый я осталась дома. Кристиано усилил охрану по всему периметру. В последующие же дни речь о личном охраннике не поднималась, потому что муж решил взять эту ответственность на себя. Мы обоюдно приняли решение не рассказывать Ясмине о произошедшем, чтобы она не переживала. Расположившись на диване, я просматривала последние лекции перед защитой диплома, которая была назначена на середину июня. «Блять! Кто-то потопил наше судно на пути в Германию!» Врываясь в кабинет, прорычал Антонио, раздраженно потирая шею. Кристиано поднял брови, отрываясь от бумаг. Он был готов к следующей атаке. Точнее, мы были готовы и просто ждали, что на этот раз выдаст противник. Мужчина, который преследовал меня, был без клейма, а это значило лишь одно – кто-то нанял его для игры, в которой мы не планировали участвовать. Какое судно? На самом деле это было не так важно для Кристиана. «Балкер, на 10 000!» ответил Антонио, все еще раздраженный. «Сухогрузы, рассчитанные на перевозку различных сыпучих товаров. Незначительные потери. Отправь еще». «Что мне делать с обдолбанной рыбой?» Я прыснула смехом, тем самым обратив на себя внимание. «Метамфетамин вызывает привыкание у пресноводных рыб, Антонио. Не думаю, что в Северном море это как-то повлияет на рыб». Я готова была аплодировать знаниям мужа о рыбном мире и тому, как Антонио смотрел на него, переваривая информацию. «Опять ты умничаешь!» – сложил он руки на груди, открывая вид на красивые рельефные мышцы. «Нет, потому что ты не даешь мне шанса, задавая глупые вопросы!» Облокотившись на спинку кресла, Кристиано продолжал смотреть на брата. «Вы еще не спали?» Не понимая, кому был задан вопрос, мы с Кристиано переглянулись. «Невестка, будь осторожна, вдруг это передается половым путем». Подмигнув, Антонио удалился, оставляя меня в недоумении. Было почти 3 часа дня, и я проголодалась. Нужно было разгрузить голову от различной информации о мировой политике, конфликтах и истории дипломатии. «Будь добр, отвлекись всего на час», — закрыв крышку ноутбука, сказала я. «Я голодная». Это было похоже на просьбу маленького ребенка, которому стало скучно, чтобы родитель придумал занятие интереснее. Я мысленно выругалась, что это выглядело именно так. «Есть что-то определенное». Кристиана поднял свой спокойный, заботливый взгляд, который возвращался к мужчине всякий раз, стоило ему только посмотреть на меня. «Что угодно». Супруг привез меня в мексиканский ресторан, заказав ризотто и салат капрезе. Я наслаждалась едой, о которой так мечтала. Кристиана был консервативен и заказал стейк в прожарке медиум. «Кристиано! Каро амико!» Возле столика появился мужчина в деловом костюме, приветствуя моего мужа на итальянском. «Сноска! Каро амико! Дорогой друг!» Его классические усы, шеврон, расположенные по контуру губ, выглядели очень мужественно и необычно одновременно, добавляя незнакомцу индивидуальность. «Вы снова в окружении прекрасной дамы. Такому мужчине сложно оставаться одному». Я перестала жевать, но была согласна с каждым словом владельца. «Руперт, познакомься. Моя жена, Вителия Ринальди». Представил меня Кристиана, и я, наигранно улыбнувшись мужчине, продолжила есть. «Прошу прощения, миссис. Рад знакомству. Руперт Тилтинса. Всегда к вашим услугам». Подскочил ко мне мужчина, осознав ошибку и продолжая коситься на Кристиано. «У вас прекрасное ризотто, Руперт», — сказала я, и двуличность как никогда вписалась идеально. «За счет заведения», — целуя мою руку, ответил он и, удаляясь, оставил нас наедине. Продолжая наслаждаться обедом, я уловила взгляд Кристиано. «Что?» – спросила, отправляя кусочек моцареллы в рот. Это была Лия. Мы все еще смотрели друг на друга. Девушка, с которой я здесь был. «А, ты об этом? Мне все равно, хоть с любовницей!» – пожимая плечами, ответила я. «Твой взгляд говорит иначе. Слишком много фантазируешь!» – послала ему уничтожающий взгляд. Уголки губ супруга едва дрогнули, на лице было спокойствие и восхищение. Я не могла долго питать к нему злость, она просто каждый раз притуплялась, стоило заглянуть в эти карие глаза, наполненные желанием добиться меня любой ценой. А я питала симпатию к решительным мужчинам, которые больше делали, чем говорили. После обеда я попросила Кристиана отвезти меня домой, потому что в городе было скучно, а у него оказалась запланирована еще пара встреч. Ясмина сидела в саду и читала книгу. Я не переставала удивляться ее утонченному вкусу в одежде. Это были не кричащие дорогие бренды, но маленькие детали в виде украшений уже по-другому смотрелись на этой женщине и выглядели модно. «Мужские дела утомляют». Ее лучезарная улыбка снова согревала. «Будто я в тюрьме. Кристиана сложно переубедить», — сказала я, сев напротив и поджимая ноги под себя. «Этим он весь в отца. Когда мы с мужем поженились, он был таким же заботливым и осторожным». Окунаясь в воспоминания своей молодости, ответила мать Кристиано. «Вы были влюблены в него?» Мне стало интересно. Ясмина покачала головой, загибая страницу книги, и положив ее на столик рядом с чашкой, в которой был чай. «Я была ужасно зла на своих родителей за то, что они отдали меня замуж так рано. Мне было всего 20, но мой отец был строгим человеком, и мама безумно любила его». Я ожидала услышать другую историю, о долгой и крепкой любви, но Ясмина оказалась одной из тех в нашем мире, кто был заключен узами брака по неволе. «Вы живете в смирении все это время. Но как?» Возможно, мне удастся извлечь урок из чужой истории жизни. Вовсе нет. Так сложилось, что мне ужасно повезло с мужем. Она опустила глаза. Было заметно, что женщина искренне тосковала по супругу. «Ясмина, он обязательно вернется к вам», — сказала я, накрыв своей рукой ее ладонь. «Алто Ринальди, единственный, кто показал мне настоящую любовь». Она похлопала свободной рукой по моей. «Мой сын обязательно залечит твое раненое сердце. У Ринальди не бывает чрезмерного контроля без причины, значит, где-то действительно опасно». «Тогда ваш сын должен принять то, что Кандела всегда прикрывают тыл своей семьи». «Воспитание Патриции видно сразу. Воинственно настроенные женщины». Она не удивилась моим словам. Напротив, Ясмине было будто это знакомо. Интересно, насколько ее семья была близка с Патрицией в прошлом. Возможно, ей известно что-то о моих родителях. Или Алдо Ринальди мог рассказать жене пару историй о папе. Мы переместились в дом, Ясмина показывала фотографии, где они с мужем сидели в саду в окружении других членов общества Санта. Патрицию и своего деда я узнала сразу же. Хоть мы и не виделись, но в Италии его огромный портрет висел у бабушки в кабинете. Алдо Ринальди в молодости был копией Кристиано. Те же кучерявые длинные волосы, угольно-черного цвета, высокий рост и ледяной проницательный взгляд. Ясмина рядом с ним выглядела как маленькая фарфоровая куколка, которую мужчина оберегал от чужих взглядов. «Отвали от меня!» Раздался шум у парадного входа вперемешку с криками Джины, которая со слезами на глазах быстро проскочила на второй этаж. В дверях появился охранник, держа в руках вещи девушки. Мы переглянулись с Ясминой. «Мисс хотела сбежать на вечеринку к своим одноклассникам», объяснил он, передавая вещи Ясмине, которая подошла к нему. «Все хорошо, вы можете идти», сказала она. Кивнув, мужчина удалился. Ясмина посмотрела на меня, а затем продолжила. «Джина влюблена в мальчика из школы. Он сын мэра города». Нетрудно было догадаться, как развлекалась молодежь и какими запрещенными препаратами баловалась на вечеринках. Именно по этой причине Кристиано контролировал сестру, запрещая посещать подобного рода мероприятия. Учитывая, что наркотики в Канаде поставлялись от его лица, никто бы не хотел собственноручно подсадить близкого человека на подобную дрянь. Я постучала в дверь комнаты Джины и, не дожидаясь разрешения, открыла ее. Девушка лежала, зарывшись лицом в подушку, и плакала. «Чего тебе?» Не поднимая головы, пробубнила она. «Хотела предложить тебе развлечься». Джина подняла голову, тушь размазалась вокруг карих глаз, а белки покраснели от слез. «Я не в настроении!» «Даже для вечеринки, на которую ты не попала?» Сложив руки на груди, я опиралась о шкаф, что стоял у выхода. «Кристиана ни за что не разрешит, тем более охрана слишком палится». Она присела на кровать и шмыгнула носом полных соплей. «Все в порядке, я пойду с тобой, так что охрана нам не потребуется». Джина широко распахнула глаза, загораясь идеей. Какой бы колючей ни старалась казаться, она все еще была наивным и светлым ребенком, который учился жизни. Ее взгляд прошелся по мне снизу вверх, оценивая внешний вид. «Не переживай, я переоденусь». «Тогда нам стоит поторопиться», ответила девушка, подойдя к туалетному столику и проверяя макияж. «Только не надейся, что из-за этой милости я попрошу прощения». Я подняла обе руки вверх, тем самым показывая, что не имела скрытых мотивов, и это просто ради развлечения. Но скверный характер Джины все же дергал за ниточки терпения. Я надела обтягивающее бордовое мини-платье на тонких бретельках, дополняя образ черными колготками и ботинками Мартинс, которые не так давно покупала в Италии. Вечером на улице было достаточно прохладно, поэтому я накинула кожаную куртку сверху и собрала волосы в хвост. Джина была в коротком блестящем топе, мини-юбке и ботинках на высоком каблуке. Если бы Кристиано был дома, мы никогда бы не попали на эту вечеринку. Я уже представляла его серьезное выражение лица и тысячу приведенных фактов против данного мероприятия. «Мамочка, обещаю, я буду хорошо себя вести», — спустившись и обняв мать, сказала Джина, и Ясмина нервно затеребила золотую цепочку на своей шее. «Будьте осторожны, пожалуйста». Скорее, ее слова были обращены ко мне, чем к дочери. «Не переживайте, мы ненадолго. До тех пор, пока не вернется Кристиана и не начнет названивать на мой телефон, пытаясь испортить все веселье». Охранник Джины привез нас в самый шумный квартал Торонто. Ночью тут расслаблялась вся молодежь города. Музыка доносилась из клуба вместе с дымом и светомузыкой. Около заведения были припаркованы только машины класса люкс, в большинстве которых сидели личные водители. Вечеринка была в самом разгаре. Диджей, танцующие полуголые девушки, пытающиеся привлечь внимание парней, которые раздевали их в ответ взглядами, в надежде удовлетворить сегодня бушующие гормоны. Спустившись вниз по винтовой лестнице к бару, я заказала апероль шприц, пока Джина нервно бегала взглядом по толпе танцующих людей в надежде увидеть своего принца. «Расслабься и выпей чего-нибудь». Она уставилась на меня так, словно мы стояли посреди церкви, а я предлагала ей покурить травки. «Серьезно?» — спросила девушка, все еще не веря. «Ты еще не пробовала алкоголь?» Склонив голову на бок, спросила я, почувствовав, что плохо влияю на сестренку мужа. «Вот, попробуй, тебе понравится». Протянула я Джине свой коктейль, заказывая другой. Ее губы соприкоснулись с трубочкой и, немного отпив, расплылись в одобрительной улыбке. «Только не увлекайся», — предупредила я. «И ничего не пробуй из чужих рук». «Детка, привет! А я думал, ты не придешь. Твой надоедливый брат отпустил тебя?» Парень с большими голубыми глазами и каштановыми волосами обнял Джину со спины, широко улыбаясь и освещая нашу половину зала белоснежными зубами. «Майкл, привет!» Поворачиваясь к нему лицом и заключая в ответные объятия, ответила Джина. Так вот, как выглядел парень, вскруживший голову принцессе мафии. Первая влюбленность порой становилась самой больной и непредсказуемой. Тебе кажется, что бабочки в животе порхают от чистой и искренней любви, но на деле они просто предупреждают об опасности, крича: «Беги, девочка, беги!» Пока не разбилось сердце. «Моя кузина Вителия», — неожиданно представила меня Джина. «Приятно познакомиться», — целуя в щеку Джину и не обращая на меня никакого внимания, ответил Майкл. «Мы потанцуем», — сказала она, увлекая за собой парня в танцующую толпу. Я рассмеялась, заметив, как она завуалированно спросила разрешения, но продолжила задуманное без моего одобрения. Телефон завибрировал на стойке, и я закатила глаза. Отсчитав еще 3 секунды, приняла звонок. «Какого черта, Вителия?» — прорычал Кристиана в трубку. «Мы действительно будем разговаривать в таком тоне?» Услышала, как он резко вздохнул, пытаясь контролировать гнев. Однажды Белль из сказки удалось приручить чудовище, которое превратилось в принца. «Будем через 10 минут», — ответил супруг, повесив трубку. В прошлый раз Кристиана нашел мое местоположение по телефону Декстера, в котором был встроен радар. Все солдаты имели такую опцию на смартфонах. Положив телефон в карман, я направилась к танцполу, наслаждаясь музыкой. Джина кружилась вокруг Майкла, который ничем не отличался от остальных парней, думая головкой своего полового органа, а не головным мозгом. Ко мне подошел светловолосый парень с впечатляющим размером мышц. Он явно обожал стероиды. На вид ему было около 23. Заиграв бровями, незнакомец сократил расстояние, И я громко рассмеялась, жестикулируя, что не принимаю вызов, и развернулась к нему спиной. Но, видимо, алкоголь сыграл большую роль в его необдуманном поступке. Схватив за талию, молодой человек прижался своим возбужденным органом к моей заднице. Мгновенно вывернув его руку и подбив под колено, я заставила парня рухнуть на пол, толкая людей рядом с собой. Посыпались нецензурные высказывания в его адрес, заглушенные громкой музыкой. Парень резко встал, смиряя меня злым взглядом. Его мускулы напряглись. Он крепко схватил меня за голову, привлекая к себе. Наши тела были так близко друг к другу, что я чувствовала его пресс животом. Моя голова была запрокинута, а взгляд прожигал дыру в его холодных серых глазах. «Отвали от меня!» — сквозь зубы прорычала я, но было уже поздно.